Из донесения своей разведки Фомин знал, что командует конной группой Егор Журавлев, напористый и понимающий в военном деле казак Букановской станицы. Знал он, что конная группа численностью почти вдвое превосходит его банду, имеет 6 ручных пулеметов и свежих, неизмотанных длительными переходами лошадей. Все это заставляло Фомина уклоняться от боя, с тем, чтобы дать возможность отдохнуть людям и лошадям, а потом, при возможности, не в открытом бою, а внезапным налетом, растрепать группу и таким образом избавиться от навязчивого преследования. Думал он также разжиться за счет противника пулеметами и винтовочными патронами. Но расчеты его не оправдались. То, чего опасался Григорий, случилось 18 апреля на опушке Слащевской Дубравы. Накануне Фомин и большинство рядовых бойцов перепились в хуторе Севастьяновском, из хутора выступили на рассвете. Ночью почти никто не спал, и многие теперь заснули в седлах. Часам к 9 утра, неподалеку от хутора Ожогина, стали на привал. Фомин выставил сторожевое охранение и приказал дать лошадям овса. С востока дул сильный порывистый ветер. Бурое облако песчаной пыли закрывало горизонт. Над степью висела густая мгла. Чуть просвечивало солнце, задернутое высоко взвихренной мглою. Ветер трепал полы шинелей, конские хвосты и гривы. Лошади поворачивались к ветру спиной, искали укрытие возле редких, разбросанных на опушке леса кустов боярышника. От колючей песчаной пыли слезились глаза, и было трудно что-либо рассмотреть даже на недалеком расстоянии. Григорий заботливо протер своему коню храп и влажные надглазницы, навесил торбу и подошел к Копарину, кормившему лошадь из пола шинели. «Ну и место для стоянки выбрали», — сказал он, указывая плетью на лес. Копарин пожал плечами. «Я говорил этому дураку, но разве его можно в чем-либо убедить? Надо было стать в степи или на искрайке хутора. Вы думаете, что нападение можно ждать из леса?» «Да. Противник далеко. Противник может быть и близко. Это вам не пехота. Лес голый. Пожалуй, увидим в случае чего. Смотреть некому. Почти все спят. Боюсь, как бы и в охранении не спали. Они с ног валятся после вчерашней пьянки. Их теперь не добудешься». Копарин сморщился, как от боли, сказал вполголоса: «С таким руководителем мы погибнем. Он пуст, как пробка, и глуп, прямо-таки непроходимо глуп. Почему вы не хотите взять на себя командование? Казаки вас уважают, за вами они охотно пошли бы». «Мне это не надо, я у вас короткий гость», — сухо ответил Григорий и отошел к коню, сожалея о нечаянно сорвавшемся с языка неосторожном признании. Копарин высыпал из пола на землю остатки зерна, последовал за Григорием. «Знаете, Мелехов, — сказал он, на ходу сломив ветку боярышника, ощипывая набухшие тугие почки, — я думаю, что долго мы не продержимся, если не вольемся в какую-нибудь крупную антисоветскую часть, например, в бригаду Маслака, которая бродит где-то на юге области. Надо пробиваться туда, иначе нас здесь уничтожат в одно прекрасное время. За раз разлив, Дон не пустит. Не сейчас, но когда вода спадет, надо уходить. Вы думаете иначе?» После некоторого раздумья Григорий ответил: «Правильно. Надо подаваться отсюда. Делать тут нечего». Копарин оживился. Он стал пространно говорить о том, что расчеты на поддержку со стороны казаков не оправдались, и что теперь надо всячески убеждать Фомина, чтобы он не колесил бесцельно по округу, а решился на слияние с более мощной группировкой. Григорию надоело слушать его болтовню. Он внимательно следил за конем, и как только тот опорожнил торбу, снял ее, взнуздал коня и подтянул подпруги. «Выступаем еще не скоро, напрасно вы спешите», — сказал Копарин.